Снова в Момбасе. В начале 6 утра мы, наконец, въезжаем в Момбасу. Некоторые пассажиры выходят на автобусной остановке. Я тоже хочу выйти, но Лкетинга удерживает меня и объясняет, что автобусы до побережья начнут ходить не раньше 6, и нам придется ждать здесь, поскольку в это время ходить по городу опасно. Теперь, когда мы, наконец, дома, нам все еще нельзя выйти. Мой мочевой пузырь, кажется, сейчас взорвется. Я пытаюсь донести это до Лкетинги. «Пойдем», — говорит он и встает. Мы выходим и идем между двумя пустыми автобусами. Поблизости никого, кроме нескольких бродячих кошек и собак. Я справляю нужду, присев между автобусами. Лкетинга смеется, глядя на этот бурный поток. Воздух на побережье чудесный. И я спрашиваю, можем ли мы не спеша пройтись до следующей остановки Матату. Он берет мою сумку, и мы отправляемся в путь в лучах утреннего солнца. Охранник магазина греет воду на угольной печке и приглашает нас выпить чаю. Взамен Лкетинга дает ему немного мира. Время от времени мимо нас скользят подозрительные личности. Одни молча, другие с невнятным бормотанием. На картонных коробках и расстеленных на земле газетах спят бродяги. Этот ранний час — время призраков, которые бродят по городу, пока дневная суета окончательно не вытеснит ночь. Но с моим воином меня ничто не пугает. Около 6 утра раздается первый сигнал Матату, и уже минут через 10 просыпается весь район. И вот мы уже сидим в маршрутке до паромной переправы. На пароме меня вновь охватывает чувство огромного счастья. Еще час, и мы на южном побережье. Лкетинга, кажется, нервничает. И я спрашиваю, «Милый, ты в порядке?» «Да», — отвечает он и начинает что-то говорить. «Я не все понимаю, но, кажется, он собирается выяснить, кто из масаев украл мои письма и кто сказал мне, что он женат. При этом у него такой мрачный вид, что мне становится не по себе. Я пытаюсь убедить его, что это больше не имеет значения, потому что я нашла его. Он не отвечает и с тревогой смотрит в окно. Мы едем прямиком в деревню. Присцилла удивлена, что мы вернулись вдвоем. Она с радостью встречает нас и спешит заварить чай. Эстер здесь больше нет, мои вещи аккуратно висят за дверью. Присцилла и Лкетинга сначала дружески болтают, но постепенно их дискуссия становится жаркой. Я пытаюсь понять, что происходит. Присцилла объясняет, что он упрекает ее и говорит, что она наверняка должна была знать, что я писала ему. Наконец Лкетинга успокаивается и засыпает на нашей новой большой кровати. Мы с Присциллой остаемся снаружи и думаем, как быть с ночлегом, ибо нельзя жить втроем в одном домике с женщиной-масаи. И тут один из воинов, отправляющийся на северное побережье, предлагает нам временно пожить у него. Мы наводим порядок в его хижине и перетаскиваем туда мои вещи вместе с большой кроватью. Обустроив все с максимальным комфортом, я удовлетворена. Арендная плата — 10 франков. Мы проводим вместе 2 чудесные недели. Каждый день я учу Лкетингу читать и писать. Он полон энтузиазма и охотно учится. Английские книжки с маленькими картинками очень нам помогают, и он гордится каждой новой выученной буквой. Ночью мы иногда посещаем выступления масаи, сопровождающиеся распродажей украшений. Мы с Лкетингой делаем красивые браслеты, а Присцилла расшивает пояса. Однажды в клубе «Робинзон» проходит распродажа украшений, картин и копий. По этому случаю с северного побережья прибывает много народу, в том числе женщины-масаи. Лкетинга отправился в Момбасу и накупил разных вещей, чтобы у нас был большой ассортимент. Бизнес просто фантастический. Белые буквально осаждают наш прилавок, пристают ко мне с вопросами. Когда мы продали почти все, я стала помогать другим. У Кеттинге это не по душе, потому что наша долгая разлука — вина Масаи. С другой стороны, я против разногласий, ведь они великодушно позволили нам участвовать в этой ярмарке. Между тем туристы постоянно приглашают меня в бар. Пары раз мне довольно. Торговля идет еще веселее. У Кеттинга сидит на корточках у стойки с двумя немцами. Я время от времени оглядываюсь, но мне видны только их спины. Некоторое время спустя подхожу к ним и вдруг вижу стол Кеттинга с пивом. Я удивлена, потому что, как я уже говорила, воинам алкоголь запрещен. Бывает, что масаи с побережья выпивают. Но у Кеттинга недавно приехал из района Самбуру и, конечно, не привык к алкоголю. Озабоченно спрашиваю: «Милый, зачем ты пьешь?» Он смеется в ответ: «Эти ребята меня пригласили». Я говорю немцам, чтобы они немедленно прекратили угощать его. Он, мол, непривычен к алкоголю. Они извиняются и успокаивают меня, говоря, что у Кеттинга выпил всего 3 бутылки. Дай бог, чтобы все было в порядке. Распродажа, между тем, подходит к концу. Мы собираем оставшийся товар. Возле отеля масаи делят барыши. Я голодна, измучена жарой и тем, что все время на ногах. Мне очень хочется домой. У Кеттинга слегка под мухой, но очень счастлив. Решает пойти с товарищами перекусить в Укунду. В конце концов, говорит он, мы сегодня отлично поторговали, все при деньгах. Я не возражаю и, слегка разочарованная, плетусь одна в деревню. Это было большой ошибкой, как я узнала позже. Срок действия моей визы истекает через 5 дней. По дороге домой я вдруг вспоминаю об этом, и позднее мы с Кеттингой решим вместе отправиться в Найроби. Я боюсь долгого пути, но еще больше боюсь кенийских властей. «Все будет хорошо», — успокаиваю я себя и открываю дверь в наш домик. Я готовлю себе рис с помидорами. Это все, что нашлось на кухне. В деревне очень тихо. Я заметила, что с тех пор, как я вернулась с Кеттингой, в нашем доме почти не было гостей. Сейчас я немного скучаю, потому что вечера, когда мы играли в карты, всегда были веселыми. Присциллы тоже нет дома, поэтому я ложусь на кровать и пишу письмо маме. Я рассказываю о мирной и спокойной жизни, которую мы сейчас ведем, и пишу, что счастлива. Уже 10 вечера, а у Кеттинги нет. Я начинаю нервничать, но песня сверчков меня убаюкивает. Около полуночи дверь распахивается. На пороге мой масаи. Сначала он смотрит на меня, затем обводит взглядом комнату. Выглядит он нерадостно. Жует мира. В ответ на мое приветствие спрашивает: «Кто здесь был?» «Никто», — говорю я, но сердце стучит. Он утверждает, что видел, как только что кто-то вышел из дома. Я сердито возражаю, что в доме никого не было, а он все еще, стоя в дверях, заявляет, что знает, что у меня есть любовник. Вот так раз. Я сижу в постели и сердито смотрю на него. «Как тебе пришла в голову такая безумная мысль?» В Укунде ему сказали, что каждый вечер к нам с Присциллой заходили воины масаи и оставались до поздней ночи. Он говорит, что все женщины одинаковы, и я ничем не отличаюсь от них. Я глубоко задета его словами и не понимаю, что происходит. Я, наконец, нашла его. Мы провели вместе 2 замечательных недели. И теперь вдруг такой поворот. Пиво и мира, должно быть, совсем лишили его рассудка. Чтобы не зарыдать, спрашиваю, не хочет ли он чаю. Он проходит и садится на кровать. Дрожащими руками я разжигаю огонь и стараюсь быть как можно спокойнее. Он спрашивает: «Где Присцилла?» «Этого я не знаю. В ее доме темно». У Кеттинга говорит со смешком: «Может быть, она пошла на баш бэйби-диско, чтобы поискать себе белого парня?» Я чуть не прыскаю от смеха, представив фигуру Присциллы. Тем не менее, предпочитаю помалкивать. Мы пьем чай и я осторожно спрашиваю, все ли с ним в порядке. Он говорит, что кроме того, что его сердце колотится и кровь кипит, все окей. Я пытаюсь интерпретировать его слова и все равно не могу ничего понять. Лкетинга то бродит по дому, то выходит на улицу и бегает по деревне. Затем стоит в углу, жуя свою траву. Он выглядит взволнованным и беспокойным. Как ему помочь? Я уверена, что эта мира не так уж и полезна для него, но не могу же я просто взять и забрать ее. Через 2 часа Лкетинга наконец все сживал, и я надеюсь, что он заснет. А завтра весь этот кошмар закончится. Он и правда ложится, но по-прежнему беспокоен. Я не осмеливаюсь прикоснуться к нему, вместо этого прижимаюсь к стене, радуясь, что кровать такая большая. Через некоторое время он вскакивает и говорит, что не может спать со мной в одной постели. Дескать, кровь его дико кипит, и он думает, что голова вот-вот лопнет. Он хочет пройтись. Я в отчаянии. «Милый, куда ты пойдешь?» Он говорит, что переночует у кого-нибудь из воинов. Я остаюсь одна. Я подавлена и вместе с тем жутко зла. Надо думать, ему хорошо промыли мозги в Укунде. Ночь бесконечна. Лкетинга больше не приходит. Я не знаю, где он.